«Надо на будущее о деревьях не забывать», — сказал сам себе и осмотрелся. Дорожник оказался прав, охранный скин воспринимает падающий глайдер не как угрозу, а как случайность, непредвиденная поломка, возможно, у любого и не такой цель. Впрочем, и скин сообщил о моем «падении», и сюда уже на всех порах мчалась местная охрана. Попасть сюда оказалось совсем несложно, а вот покинуть квартал на глайдере без системы свой-чужой не получится, собьют. Во всем этом меня раньше смущал еще один момент. Глайдер был зарегистрирован на меня, и охрана должна была знать, кто владелец глайдера. Дом Марини находился метрах в 20 от меня. Думал, меня сейчас будет приветствовать радостный комитет по встрече, но вокруг было необычно тихо. Что это? Такая ловушка. Посадил глайдер, спрыгнув с него, отстегнул винтовку и с винтовкой в руках направился к дому. Может, я дом перепутал. Вряд ли моя посадка могла пройти незамеченной. После не совсем мягкой посадки меня стали одолевать сомнения. Впрочем, окна светились, это значило, в доме кто-то находился. На первом этаже свет присутствовал свет только в одном окне, а вот на втором и третьем этаже почти во все окна были ярко освещены. Глава 15, а нет, похоже, не ошибся. До дома оставалось метров 10, когда из наружных дверей дома появился охранник. Заметив меня, он схватился за оружие. Моя винтовка один раз, практически бесшумно, отправила иглу в полет. Охранник, поймав иглу в лоб, рухнул около открытой двери. Подошел к нему и посмотрел. Другой, совсем не тот, что пытался меня избить. Впрочем, здесь я ждал совсем не его, а элгидовцев. Хотя они и в прошлый раз не сразу появились, но, если они подготовили мне ловушку здесь, все должно быть максимально, естественно, вот они и отправили охранника, сами засели наверху. Впрочем, плевать, и, отодвинув дверью тело охранника, заглянул внутрь. Никого. Удачно получилось. Вообще, я планировал взрывать дверь, но охранник облегчил мне задачу. За дверью, в небольшом холле никого не оказалось, наверх вела широкая дверь, по обоим сторонам от нее имелись двери. Засомневался, куда мне, ведь схему дома я так и не получил от Марини. Вирус мой, она тоже отказалась использовать. Пришлось использовать пси и практически сразу почувствовал пси-Марини. Она находилась на втором этаже или третьем этаже и одновременно почувствовал ее боль. Твари. И рванул наверх, на ходу, убирая винтовку, активируя импланты и выдергивая из ножен клинки. Сколько там бы ни находилось элгидовцев, они все заплатят за это своими жизнями. Впрочем, пси показала, что там находится всего двое, причем второе пси было весьма странным, но это ничего не значило, наверняка у элгидовцев защита от пси, и я их просто не чувствую. Практически вынес дверь плечом на втором этаже, и в то же мгновение пси взвыла. «Убей!» Слышал совсем тихий голос. Только навыки, привитые мне дикой планетой, спасли меня от этого прыжка и пси-удара. Там, на дикой планете, мне всегда Дарс советовал, перед тем, как лезть в неизвестное место, прикройся клинком, сунь меч туда и только потом заходи. По привычке, выработанной там, здесь действовал точно так же, перед входом прикрылся клинком. Когда эта тварь прыгнула, сработали рефлексы, и я просто отмахнулся и закрылся, но этого хватило, чтобы одним движением отсечь голову этой твари. С раскрытой пастью голова рухнула к моим ногам, тело рухнуло рядом, но уже отдельно, заливая мои ноги кровью. Когти скребли по полу, по-прежнему пытаясь добраться до меня. Голова пыталась издавать какие-то шипящие звуки, но не понимала, почему она больше не может добраться до того, кого яростно ненавидела. «Нет!» Услышал крик ярости и сбоку увидел оплоумевшего разъяренного хомячка с ножом, бросившего на тень в ее истинном боевом режиме. Встречный удар моей ноги, усиленный имплантами, был страшен. Конечно, я мог его убить, так же, как только что прикончил его тварь, но еще раньше решил с этим спешить, сильно рассчитывая его разговорить и многое прояснить с его помощью. Хомячок отлетел на несколько метров и растянулся на полу, сразу отключившись. Сам я стал осматриваться в поиске новых противников, и мне было глубоко все равно, и сколько их. К моему удивлению, никто не появлялся. Тогда я попробовал пси. Почти сразу я почувствовал пси-Марини рядом, пси-хомяка в отключке, и все. Дверь в соседнее помещение оказалась открытой, и я зашел туда. В помещении, где находилась кухня или столовая, сейчас здесь все было разгромлено. В самом дальнем углу на полу я заметил Марини. Она была одета в домашний халат и лежала на полу. Мое сердце ёкнуло. Опоздал. Подошел к ней, опустился на колени и нежно поднял ее, развернул и положил ее голову себе на колени. В это же мгновение она открыла глаза. «Блесс, ты пришел», — очень слабо прошептала она, натяжно улыбнулась и вновь отключилась. «Конечно, любимая, ты позвала, я не мог не прийти к тебе на помощь». Собственно, мне почти сразу стало понятно происходившее здесь. Этот урод натравил на нее эту тварь. Марине оборонилась сколько могла, кидая в нее все, попала под руку, но что может беременная женщина противопоставить такой опасной твари? Кровавый след от укуса твари красовался теперь на плече и шее Марине. Яд у нее был смертелен, но убивал не сразу. «Медик, мне нужен медик. Срочно!» Отстегнул аптечку от пояса и приложил к месту укуса Марине. Аптечка ей что-то вколола. Где сейчас взять медика? На планете была ночь, и большинство медицинских кабинетов сейчас не работало. Подхватив Марине на руки, направился на выход. Проходя мимо хомяка, посмотрел на него. Руки были заняты, и времени заниматься им уже не было. Жаль, что не получилось поговорить, впрочем, я знаю, где тебя найти, ублюдок. И направился на выход из дома. Все произошло стремительно, местная охрана не успела еще прибыть сюда, в этом я убедился, когда вышел из дома. Сел на глайдер и, держа перед собой Марине, стал поднимать глайдер в воздух. Высоко подниматься было нельзя. Собьют. Что делать, откровенно говоря, не знал. Все местные медцентры сдадут нас клану, не задумываясь. Никто не станет на этой планете идти против клана, по крайней мере, я не знал таких медиков. Да я вообще не знал здесь ни одного медика. Возможно, среди нелегалов есть подобные, но где теперь искать этих нелегалов? Да и кто из них поверит бывшему полицейскому, прикончившему 4 элгидовцев и, по сути, одной из клана Гаиджи? Ни один медик в здравом уме точно. Направил глайдер на совсем небольшой высоте вперед. Марине становилось все хуже, и я это отчетливо чувствовал. Время шло на минуты. Мне нужен любой медицинский центр. Быстрый запрос по сети показал, что поблизости ничего не работает. Дежурных медицинских центров хватало, но ближайший из работающих находился в минутах в 20 полета от меня, а мне еще было нужно преодолеть внешний периметр. Стоп! Здесь же элитный квартал, и здесь должен находиться свой медицинский центр на случай, подобный моему.